Местность тут однообразная, практически ровный лед. Кое-где попадались трещины шириной не больше пары сантиметров, которые заносит снегом. Если попадется большая, то мы провалимся. Ну, вылезу из техники, уберу в карту, уберу себя. Короче, это не должно быть проблемой. Джим, нам надо серьезно поговорить. Решил, что время на разговоры есть. Ты решил меня бросить? А как же дети, что скажет маленькая Скарлетт? Ответил пьяный и веселый гоблин. А как же ипотека? Мой папаша убьет тебя, ты же знаешь. Он после психлечебницы стал вспыльчив. Это из-за того, что я трахалась, как лошадь, с милым толстяком Винни. Это всего лишь легкий невинный флирт. Кашлянул от неожиданности, покосился на гоблина. Тот убрал кружку и хлопал по карманам, искал зажигалку для сигареты. При этом сама искомая зажигалка уже лежала не в его коленях. Кстати, зажигалка была одноразовый желтый Биц. На кой ему огниво? Он буквально пальцами умеет огонь извлекать. Джим освоился в человеческой культуре очень быстро. Понятно, что время в его пространственном закутке вагон, но все же, что сказать, круто. Ну серьезно, ну что серьезно, заказчик, придумал, что попросишь меня изготовить или модифицировать. Я не о том, как тебе нравится мой мир, Земля. Ну, у тебя там зомби-апокалипсис, трупы ожившие бродят, плюс бог машин собрался сожрать его с потрохами, творятся прорывы, мутанты ходят стадами, меня недавно чуть не разбомбили тактической авиацией. Короче, скучно у вас, но вполне миленько, в некоторых местах. Пиво опять-таки, пиво, решил зацепиться я хоть за что-то. А что, если я предложу тебе остаться жить в моей мире? Выбьем тебе отдельный дом, будешь наукой заниматься, изобретениями, системным оружием, торговать, пиво пить, и к тебе оформим, и какой-нибудь местный князь посадит меня в клетку на цепи, прикажет ковать оружие для его личной гвардии. Проходили уже. Спасибо, у нас это так не работает. Ой, брось, твой мир – это мир людей, а я не человек, если ты не заметил. Не человек, но ты сейчас тоже разговариваешь не с человеком, заметил, отзеркалил я. Мой мир изменился, навсегда и необратимо. В новом мире что-то останется, что-то изменится. Паспорт гражданина и сайт госуслуги останутся. Но статус гражданина получат не только люди. Не будет такого. Процесс уже пошел. Пока я бегал, они стали давать гражданство иномерцам, мумиям. Моя Киби еще не получила, но трое ее коллег получили. Не слишком ли много у тебя баб? У меня вообще нет баб, я не женат. Не до брака мне, тут родина в опасности, причем в данном случае я имею в виду всю планету. Так что насчет моего предложения, гоблин некультурно отрыгнул и молча посмотрел в бесконечный ледяной горизонт. Рессоры слабо поскрипывали. Броневик уверенно гнал 200 км в час, мог и быстрее, но я побаивался. После долгого раздумья, он ответил, давай так, я не отказываю тебе. Если подумать, квартира с телевизором и приставкой чуть-чуть уютнее моей привычной пещеры. Опять-таки срать в углу не приходится. Но пока я не увижу свой паспорт, как ты его назвал, окончательный ответ не дам. Хорошо, да, вполне, давай остановимся на этой. Сменим тему, а то ты душный. Сменим. Заметил, что на поверхности лютый минус, а внизу всего минус 5-10, не ниже. Банальная история. Наконец закурил сигарету гоблин, а я чуть приоткрыл окошко. Холодно сверху, но лед же и защищает от мороза, он сравнительно плохой проводник температур. Весь здешний мир до самого экватора, по крайней мере США, покрыты слоем льда. Умирая, боги что-то подправили в глобальных настройках. Кстати, они сделали так, что ледники не двигаются, иначе их миграция стабильно сносила бы любые скрытые города, механически. Между прочим, ты можешь назвать этот мир, миром скрытых городов. Только не забудь, кто придумал название. Магарыч с меня, напарник. Попадались нагромождения пластин, кое-где снежные дюны, небольшие низины, но в целом пейзаж максимально однообразный и не содержащий никаких ориентиров, высотных мачт, торчащих из льда небоскребов. В целом найти что-то в совершенно ровных льдах крайне трудно. Совместными с гоблином усилиями, точно рассчитывая направление по компасу, и надеясь, что с магнитными полюсами местные боги не колдовали, через 3 часа поисков, из которых последние минут 40 постоянно делали остановки, мы нашли первый искомый городок. Несколько живых существ в туннелях, показатель того, что эти самые туннели тут есть. Вообще, это 5-я попытка. Попав блинком в туннель, ты даже не знаешь, похороненный это под льдами город, природные проталины или промышленные сооружения. Это была школа. Наверняка. Трудно, когда не знаешь язык, не можешь прочесть надписи на иномирском. Когда столько получаешь навыков от системы и в результате драк, такое незнание языка злит. Но, большие просторные классы, большей части нетронутые, парты из местного полимера, раздвижные двери, коридоры, кухня была разгромлена. Тут я понимал, что сначала система пришла, потом была война за этот мир, а потом только шоковая заморозка придавила конфликты. В общем, все умерли. Я блинкнул наверх, убрал Джима и броневик, вернулся в школу и выпустил гоблина, все же ни одному тут рыскать. Техногоблина слабо волновала температура, он все время пребывал в одной и той же одежде, только на поверхности верещал, зато тут нацепил на голову шлем с мощным налобным фонарем, что смотрелось несколько комично. У меня тоже фонарик, только простой, аккумуляторный, какие возят в автомобилях, уже не помню откуда взял. Технично и бодро прошлись по этажам, довольно быстро нашли логово какого-то местного зверя, скорее всего хищного, который не стал с нами сражаться, а убежал в ледяной туннель, только хвост мелькнул. Что сказать, разумно. Интересовала меня библиотека. Подобрав 3 дюжины учебников, ориентируясь только на их внешний вид, закинул в инвентарь. К сожалению, ничего системного или особо полезного. Ширина туннеля, который начинался от дыры в спортзале, позволяла перемещаться только на карачках, чего я делать не стал. Есть другая идея. Давно было пора. Личный статус. Чувство подземелий. Вкидываю в него сразу 3 очка, в голове гудит рой рассерженных пчел, в какой-то момент я даже чуть не упал. Чувство подземелий, 5-5. Идеальное ощущение от любых подземных сооружений, природного или искусственного происхождения, интуитивное знание его расположения, объема и форм, прочности сводов, нахождение пустот, ощущение циркуляции воздуха, комфорт от пребывания, поиск ловушек и скрытых механизмов, на близком расстоянии. Выберите бонус системы. Горный инженер. Игрок в состоянии рационально-интуитивно определять недостатки подземных сооружений, чувствовать угрозу обрушений, определять мероприятия по их предотвращению, а также и повышенные способности к созданию новых подземных сооружений. Эхолокация. Ультразвук и его детальное восприятие позволяет выстраивать объемное представление о предметах и препятствиях на пути, в том числе при перемещении с высокой скоростью, даже при нефункционирующем зрении или при полном отсутствии минимального освещения. Действует в том числе и на поверхности. Не требует модификации тела. Картограф. Каппа волны позволяют формировать карту подземелья в пределах 833 метров. В интерфейсе появляется новый раздел «Карта», в которую с минимальной погрешностью наносится 2- или 3-мерная структура окружающего подземного сооружения. На поверхности также функционирует тревожная канарейка. Способность улавливать опасности в помещении, в том числе, но не ограничиваясь, любые непригодные для дыхания газы, примеси, токсичные соединения, а также механизмы, устройства, приборы, живые и неживые организмы, магического, химического или физического характера, представляющие угрозу. Хороший выбор, твою мать. Не думал, что у Гуля столько тюнинга спрятано. Если подумать, все бонусы мне нравятся, но строить я пока не намерен. Большую часть угроз нивелирует мой иммунитет, легкая броня и тяжелый характер. Бегать по пещерам я тоже не склонен, так что выбираю картографа. Принято. Голова снова закружилась, однако пришедшие сквозь покалывание в черепе изменения в интерфейсе меня порадовали. Ваат. Теперь я настоящий поисковик мертвых городов. Карта в моей голове показывала, что мы находимся на краю населенного пункта, границ которого мне не видно. Но, видны все необрушившиеся здания, поэтому, взяв гоблина на руки, как гигантского уродливого кота, он не выпускал из зубов очередную сигарету, принялся перемещаться по пустотам в направлении 3 самых больших прямоугольных зданий, показанных на карте. Это были здоровенные цеха, назначение которых осталось туманным. Может, производство, может и энергетика какая. Это дико заинтересовало Джима, он принялся носиться, как обкуренный шимпанзе, изучая механизмы, а вот меня больше привлекли мощные потеки металла на одной из стен. Вот следы попадания фаерболов, дырки от пуль, вот краску словно смыло, наверное, кислотная магия. Здесь какой-то прибор, похожий на 3-метровый шкаф, смяло, сбило с опоры и повалило на пол. Когда-то безумно давно, пока земной Наполеон копил силы, чтобы догнать Суворова через Альпы или около того, тут шел ожесточенный бой. Опа, а вот и гильзы. Это была оборона, нападавшие ворвались со стороны фронтальных ворот в здание. А где убитые, с чьей-то стороны? Споткнувшись о кучу тряпья, с присвистом раскопал обглоданный до металла костяк биомеханического воина. Открытие номер раз, тут дрались с воинами бога машин. Открытие номер два, трупы сожрала местная фауна, только металлу не тронула. Я поднял слегка запылившийся от времени, но не проржавевший костяк. Позвоночник, руки, голова, ноги. В голове не предусмотренная заводом-изготовителем дырка. Закинул останки целиком в инвентарь, они там отобразились как металлический лом от техновоина. Покосился на Джима, который с упоением что-то раскручивал, фальшиво напевая. Знаю я тут одного техно. Будем надеяться, что они не в родстве, иначе мелкого надо валить прямо сейчас, пока он мне нож в спину не всадил. Так, стоп, что за мысли? Ощущения странные, мысли параноидальные. Смотрим, карта, ничего нового. Поиск живых, нет никого, только какие-то мелкие существа значительно ниже, массой не больше крысы. Чувство маны, вообще, оно не показывало мне магические системные предметы, как таковые. Магические ловушки, да, защитные поля, нити магической сигнализации, если подойти близко, а как таковые магические предметы нет. Но, если присмотреться, в дальнем углу явно какое-то искажение, слишком чистый и ровный фон. Прошел сотню шагов мимо еще четверых убитых техновоинов, потом сквозь следы огромной черной кляксы, вокруг которой все оплавилось и выгорело. Что-то тут мощно бахнуло. Дошел до какого-то вытянутого безликого цилиндра, положенного на бок. На нем заводские надписи, языка не знаю, так что мне они ничем не помогают, и даже какой-то почти стершийся от времени рисунок. В цилиндре что-то есть. Меня даже чуть выворачивало изнутри, колотило от гнева, что для меня не есть норма. Сделан цилиндр был явно из толстостенного металла, но ломать его не пришлось, потому что был и люк. Попробовал открыть так и эдак. Заперто. Что-то я туплю. Блинк. Фонарь осветил лицо красивой юной девушки с коротко подстриженными белыми волосами, которая лежала на груди вещей, системных и нет. Фон явно давал один из этих предметов, артефактов, лежала так, как лежат в гробу, аккуратно, ровно, правильно. В правой руке, лежащей на груди, она сжимала незнакомой марки пистолет, а там, где у человека всех миров традиционно было сердце, находилась круглая дырка с рваными краями. На стенке изнутри надпись, не знаю, чем она была сделана, но это явно последнее послание девушки. Написано кривовато, зато на системном «отомстите за меня, братья». Ера. Снаряжение, броня наподобие драконьей, восприятие уже не показывало, как системное снаряжение, оружие на поясе, нечто похожее на гранату, все ведет к тому, что она была воином. Но, что-то случилось, и она застрелилась в этой капсуле. Да или после того, как взрыв разнес сражающихся возле капсулы. Возможно, она не хотела попасть в плен, или была другая причина. Какая, я не узнаю, тупо, потому что мне неизвестен их чертов язык, они его утратили, а их потомки говорили на системном. Ее глаза до сих пор оставались открытыми, только пугающими, высохшими. Понятно, почему она тут сохранилась: замкнутая влажность, низкие температуры, ну и крысы не добрались, конечно. Достал из инвентаря две монеты и накрыл ими ей глаза. Все, что могу, боец, все, что могу. Глава 12. То, что осталось. Я не свернул рейд сразу, но сильно ускорил и решил отказаться от других точек поиска. Время не ждет. Девушку поместил в инвентарь, туда же закидал и три дюжины системных предметов, среди которых меня заинтересовало пространственное кольцо. Еще один артефакт-инвентарь, сравнительно небольшой, половина кубометра, с нулевым весом, еще и скрытая от чужих глаз. Надел, конечно, привязал. Вообще, у меня есть прецедент, чтобы рук я лишался вместе со всей колдовской бижутерией. Второе, что в кольце любопытно, оно было не пустым. Отпер люк, нашел нечто вроде стола, поставил, с благоговением стал выкладывать содержимое кольца. Везучий. Резко гаркнул из-за спины техногоблин, так что я чуть кирпичей не наложил от неожиданности. Матюкнулся, но вполголоса, нельзя показывать, что он способен меня удивить. Просто я слишком увлекся. Вот, это тебе нужно. Он выбрал между несколькими совершенно разными единицами оружия, принцип действия которых я пока что понимал весьма смутно, и с большим трудом вытащил длинную приблуду выше его собственного роста. Напоминает длинную трубу, скрещенную с пулеметом. Угловатая хреновина размером и формой, отдаленно напоминающая противотанковую винтовку времен Великой Отечественной. Вообще-то я ни о чем не спрашивал и не искал, просто рассматривал. Смотри, гоблин перехватил оружие уверенно, как будто видел его в сотый раз и начал говорить тоном старого торговца оружием. Винтовка, ствол нарезной, оружие максимально близко к твоему технологическому уровню. Пуля калибром. Он щелкнул затвором. Теперь-то я стал понимать, что это была ствольная коробка. Оружие выплюнуло массивный заряд. Поднес к глазам. Чуть меньше ваших 12 мм. Длина пули что-то около 40 мм или больше. Гильза не дает понять. Капсюль, воспламенение, пошло по стволу. Допустима стрельба с пояса, с упора, с пола на опорных ножках. Он убрал ограничитель, выставил сошки, пощелкал предохранителем, поставил и, не стесняясь, залег на грязном бетонном полу, делая вид, что собирается стрелять из этой балалайки. Прицел оптический, примитивный, но достаточно точный. Убойная дальность приличная. Автомат, магазин на 9 патронов. Но главное достоинство, все-таки пуля. Сердечник, корпус и ствольная коробка из системного металла. Система распознает оружие как свое, системное, пули, тоже. Такое оружие легко пробьет средний человеческий танк или воина бога машин, или его. Собственно, для них и делали. Не думаю, что победили за счет такого оружия, но этот мир совершил технический рывок в надежде победить врага комбинирования системы и технологий. С сожалением могу тебе сказать, что этот образец не серийный. Что это значит? Где-то есть мастерская, где может быть некоторое количество таких же винтовок. 10, 20 или 0. Но их не будет много. Качественные, но кустарные, их мало, нет запасов, которые ты мог бы привести в свой мир и все изменить. Главное чертежи или образцы. Так-то мы все умеем. Ну, такое есть. Остальные тоже интересные. Холодная плазма, снаряд с элементами самоускорения, энергетическое оружие быстрого заряжения, кстати, исправное, но такое оружие отличается от твоего технологического уровня. Это все равно, что дикому гоблину дать автомат. Он сможет использовать его только как дубину и копье. Это ты все понял, просто посмотрев на них. Я, техногоблин. Вот теперь ты произвел на меня впечатление, Джим. За это тебе положен не только паспорт, но и дом с пожизненной генеральской пенсией. Не знаю, что это, но если в нем есть пиво, то я согласен. Мы потратили на поиски еще час дня и нашли по крайней мере некоторые остатки оружейной мастерской. Имея карту, перемещались, бодро искали. Кроме того, я тащил и тащил книги, чертежи и схемы, словом, документы, а Джим, все инструменты, которые были не приколочены. Среди поисков наткнулись в подвале многоэтажного частично рухнувшего дома на бывшую резиденцию игроков. Во всяком случае их обглоданных до белизны костей тут валялось аж 6 комплектов. Брошенное системное оружие, даже карты. С надежной перебрал их, но они оказались какими-то нефункционирующими, погасшими, то есть система посчитала, что у них истек срок годности. Что интересно, оружие оставалось системным. Видимо, с точки зрения системы есть разные методики старения. Там же, прямо на круглом металлическом столе выставлено в пирамиду 16 вытянутых слитков золота, каждый весом больше 10 килограмм. Закинул к себе, пусть будет. Надо же мне над чем-то чахнуть. После мы вернулись на поверхность, где уже вовсю светили звезды, и поехали в направлении маяка. По дороге Джим посчитал, что местная ландмиля получается примерно 10,6 километра. Для расчета по карте информация полезная. Сам континент, кстати, название я пока не знал, напоминал чуть приплюснутую Гренландию, но только не с такой толщиной льдом и другим расположением гор и рек, конечно. Если город Стартлагер был чуть смещен на северо-запад от центра, то долины теплых пещер по данным карты – крупный промышленный мегаполис в 400 километров. Именно там расположен алтарь. Причем, по словам старика, он нам скажет точное расположение только когда я поборю обезьян. Для начала похороны. Вернулись, убрал Джима, убрал машину, блинком вернулся в город. Тара имела вид скучающий и все еще за что-то обижающийся на меня. Я нахмурился, всем видом своим показывая, что мне не до бабских разборок. Поймал за рукав проходящего рядом стражника, а если точнее, он бродил, чтобы посмотреть на меня поближе, игрок для них экзотичнее живого слона. «Эй, любезный, где сейчас мэр?» «Ну, это, по его лицу понятно, что он был бы склонен меня послать в местное эротическое путешествие, однако информация о том, что чемпион и самый результативный убийца обезьян, это я, что хамить мне может быть вредно для здоровья, уже бродила по городу, что делало его чуть более вежливым. Ну он это у себя дома, логично. Тара, где у вас хоронит умерших? В пещере скорбящей тени, это внизу. Ритуал какой? Ритуал? В разных культурах мертвых хоронит по-разному. Какой у вас? Уяснив для себя алгоритм погребения, ультимативно потребовал достать мне прямо здесь и сейчас необходимое, повернулся к охраннику и потребовал, чтобы он метнулся к мэру и притащил его на похороны. Быстро, роняя кал на асфальт, мой тон прозрачно намекал, что я не шучу. И да, я, то еще хамло, во всех мирах, ничего с этим поделать не могу. Кто это? Спросила ставшая серьезной Тара, когда я достал в погребальной пещере из инвентаря труп красивой, теперь уже вечно молодой девушки и передал двум теткам, занимающихся обертыванием в специальную ткань. Гробов тут не знали. Тем временем двое копари, подозреваю, что сегодня днем это они копали ход к моему дому, делали нишу могилу в боковой стене, а писарь писал табличку, на которой по моему указанию было написано краткое «Ера». Последний солдат. Я промолчал. На похороны сами собой стянулись человек 300, новости разошлись, многим стало интересно, кого хоронит иномирец, игрок. Среди прочих на заднем плане маячил старик, а мэр с весьма хмурым лицом. Мероприятие было в нашей терминологии несанкционированным, наоборот, в первых рядах. Ну копать под местного градоначальника, бросая тень на его авторитет, не планировал. Уважаемый мэр Талык, пройдите сюда, пожалуйста, я скажу пару слов, дальше вы, как правитель. Он молча шагнул, лицо его оставалось серьезным, но для его авторитета ситуация чуть выправилась, дела в городе не творятся без его участия, пусть все это видят. Сегодня, повысил я голос, мы хороним воина и героя прошлого, неизвестного солдата, вернее известно только имя, Ера, который воевал и пал смертью храбрых 200 лет назад в последней войне. Он дрался и погиб буквально за вас и ваши жизни. И, в моем мире говорят, что война не закончена, пока не похоронен последний павший. Сегодня, конечно, наверняка есть много неупокоенных, но мы делаем этот маленький шаг и хороним. Быть может, это прапрабабушка кого-то из вас. Спи крепко, боец. Мы отплатим за тебя. Я не думала, что ты такой, серьезно посмотрела на меня Тара. Мы сидели дома, а если точнее в большом фойе моего нового дома, понятие новизны в этом мире условное, я пытался придумать, как тут все устроить, наладить быт, но был немного потерянным. Если подумать, кроме пещеры, которой я не покупал, и комнаты в общаге, ипотеку по которой не закрыл, и не факт, что закрою, это мое первое жилье. Надо же, бляха-муха, оказаться в другом мире, полностью закрытым льдом, чтобы наконец приобрести жилье, похороны. Напугал горожан. Я ведь в какой-то момент даже транслирование гнева активировал, чтобы они, мать их, прониклись моей эмоцией. Ну, вроде прочувствовали. Сейчас я сидел на сохранившем прочность деревянном столике, аналоги журнального, и вяло подергивал ногами от перенапряжения последних суток. Тара временно сбросила с себя маску и искренне пыталась помочь. Ходила туда-сюда, пока я думал. В какой-то момент она известным только женщинам способом создала некое подобие уютной кровати, точнее привычного тут гнезда, и привела меня спать, укрыла одеялом, обняла. Мы спали не раздеваясь, не трогая друг друга, если не считать ее рук, охватывающих меня за талию сзади и дыхание на шее. Было уютно и чертовски мило, я чувствовал это даже сквозь сон. Впервые за долгое время смог проспать больше 3-4 часов. Утром проснулись одновременно, рано, она встала, повернулась через плечо, улыбнулась молча, собралась, посмотрела на меня с блаженной полуулыбкой и унеслась в свою лавку. «Ты обязан ее взять с собой», — хмурил брови старик, усмехнулся, посмотрел на Тару, она выглядела смущенной, по глазам видно, что это не ее идея, но понимает, о чем речь. «Обоснуй, я есть последний жрец и никому ничего не должен доказывать. Ты здесь чужак и не будешь распоряжаться. Вот тебе хрен, я не командую тобой, старик, но и выполнять твои приказы не стану, тем более ты не хочешь обосновывать, объяснять, а там, знаешь ли, будет писец как опасно. Ты вчера напомнил про такую важную вещь, которую мой мир потерял, почти потерял, гордость. Мы не ведали страха, когда дрались с детьми железа. Наши боги не ведали страха, когда убили себя ради спасения мира. Убийство мира, ты не понимаешь. Они пожертвовали собой ради победы. Как раз это я могу понять. У нас говорили, лучше убиту быти, чем полонену быти. Понять через системный нельзя, но смысл в том, что смерть более предпочтительна, чем плен, рабство и бесчестие. Мы всегда это знали и никогда не теряли, буквально во всех эпохах и поколениях. Но как это связано с Терой? Ты собираешься совершить великие дела, и если их совершит чужак и не примет участие кто-то из людей нашего мира, то это позор. Что скажут боги? Что скажет мне тень? Она скажет, вы недостойны жить, раз все подвиги совершили не вы, или хотя бы не примазались. Допустим, а как же ты сам, сышь идти со мной? Думаешь, погибну? Ну-у-у, я же жрец. Все с тобой ясно. Чужак, я тебя услышал. Вот тебе компромисс. К обезьянам я сбегаю сам, просто посмотреть, на разведку, ничего такого. Как примазать ваше воинство? Придумаю, если что. Ну или погибну, делов-то. В теплые пещеры название какое странноватое, ты не находишь? Так вот, я согласен ее взять в поход, типа участник, но в основной махач не приму. Договорились? Нет. А я считаю, что договорились. Ехали молча, Джим хмуро пил кофе, по всему видать, страдает от похмелья. Вот странно, он же частично живое, частично неживое существо, а бухает весь, причем, как конь, по херу мороз, точка на карте есть, рассчитали направление по компасу, надо давить. У меня тут в голове выстроился план, где стройно стоят этот мир, местная загадка, технологии, брошенный алтарь, к которому якобы невозможно пробиться. И обезьяны в этой истории настолько лишние, настолько вступают с одним перворожденным гулем в противоречие, что кому-то из нас точно трындец. И чего этот момент оттягивать? Ветер несет поземку, поднимая ее на несколько метров над поверхностью. Я сильно сбрасываю скорость, а в какой-то момент плавно останавливаюсь. Мой рот расплывается в улыбке. Что, чувствуешь их? Внизу? Беспокойно спросил Джим, ощупывая свою голову. Лучше. За теми надолбами. А чего они наверху делают? Внешний пост. Что, опять? Сделай фокус, смойся в свою трубу. Старый техногоблин улыбается чуть грустно, с примесью нерационального сожаления о том, что произойдет. Проверил подаренный богиней комбинезон. Зашитый системными материалами, он буквально сросся во многих местах, хотя полное восстановление, очевидно, требует времени. Ну ничего, на сейчас хватит и этого. Может, посидишь в броневике, музыку послушаешь, постережешь? Джим вяло кивнул. Наверное, от похмелья не отошел, раз сил язвить нет. Блинк, даже сквозь небольшую метель я могу ощущать своих противников поиском живых, при этом делая поправку, а вот это уже жизненный опыт, на то, что есть скрывающие артефакты и прочая защитная магия, невидимость. Подбираюсь максимально близко. Тут все было просто. Во льду и снеге выбита берлога. Оттуда идет ход. Внутри сидят трое. Наружу, из хода, торчит еще один. Четвертый зорко смотрит вдаль. Со стороны это выглядит, как будто он дремлет сидя. Он должен предупредить остальных в случае опасности. Люди по поверхности, насколько мне объяснила Тара, ходят очень редко, потому что тут водятся, как она их назвала, ледяные волки, а полезного почти не бывает. Значит, скорее всего, волков и караулит. Верить тому, что он дрыхнет, нельзя. Как любое дикое существо, обезьяна может оставаться тревожной и учуять запах чужака. Смотрим карту. Ага, имеет место угловатый червеподобный туннель вниз и под наклоном. Начинается в 50 метрах, замаскирован тонкой пластиной льда, на которую даже налеплен снег. Толково. На самом входе ниша, внутри которой на пределе восприятия объект крупнее, больше человека. Если не король, то йети. Это запасной дозор, и он под какой-то своей обезьяньей невидимостью. Все понятно. Копье. Беру ближе к наконечнику. Холодно-то как, аж улыбка к лицу примерзает. Блинк. Бью дремлющую обезьяну в спину, в район сердца, она как раз сидит по грудь. Наконечник с отвратительным треском пробивает прочную шкуру. Враг мелко дергается и затихает. Убираю копье, тянусь и убираю труп обезьяны в инвентарь. Теперь быстро. Извлекаю темника, он растерянно щурится от потоков снега и ветра, жестом показываю ему вниз. Касаюсь, дай мне 5 секунд, внизу 3 воина обезьяны, они тебя не ждут, убей их всех. Блинк. Перемещаюсь к ледяной крышке, снова достаю копье, смотрю в щель, прикидываю, визуально его не вижу, только смутно ощущаю поиском живых, что Йети расположен максимально неудобно для меня. Он сидит на ложе из мягких белых шкур, его спина, шея, голова прислонены к лежанке и льду за ней. В направлении входа его мощные руки-ноги, и это при том, что он, собака Калин, невидим. Меняю свое расположение блинком, так чтобы, когда он выглянет в сторону основного поста, я стоял перед челью. 5 секунд истекают, снежинки летят. Я под невидимостью, враг тоже. Драка двух невидимок — это какой-то писец. Началось, темник кидается вниз, совершенно беззвучно, что неожиданно для его габарита, а вот внутри раздается испуганный вопль, который мгновенно затихает. Возня, визги, мгновение. Стою с копьем наперевес. Пластина приподнимается на несколько сантиметров. Если он стоит вот тут, то с размаху бью копьем, удар приходится во что-то твердое. Моя и его невидимость слетают. Блинк. Враг стоит лицом к выходу, орет, машет руками и бросает вперед какую-то свою ледяную магию. Я за его спиной. Полушаг вперед. Копье двумя руками. Колю как ланскнехт-наемник колет рыцаря, зная, что, если не справится, тот его не пощадит. Наконечник отвратительно проходится по ребрам, он дергается, я, наваливаясь что есть силой, проталкиваю. Мгновение. Убит Йети. Получено 131 опыта. Труп оседает на меня, с большим трудом заваливаю его на бок. Прислушиваюсь, как там дела у темника. Вроде затихли. Ну, моего парнягу им не одолеть. Подбираю карту. Магия льда. Сойдет для сельской местности. Раздвигаю шерсть на его щеке, место, где ее условно меньше всего, кусаю, потом убираю в инвентарь. Итого у меня в наличии уже 5 трупов здоровяков, и они мне нужны. Терять их не хочу, хватит с меня потерянных бойцов из мира поклонников Криа, которые полегли в сражении с гадким маркизом. Хорошо, что его труп сожрут, если не уже, создание богини Элора. А эти лохматые зверюги нужны мне для определенных целей, и навык предводитель тут тоже сыграет роль. Где там мой темник? Глава 13. Заражение. Чего хорошего можно ждать от гуля, который пришел тебя убить? А плохого? Он может не дать тебе нормально умереть. Забрал измазанного в крови темника, в карту, он у меня довольно мало ходит пешком, спустился вниз и с расстояния в 300 метров изучил будущий театр военных действий. Не ожидал, что навык картографа будет так ценен. Если считать это за колонию, то тут ни много ни мало 7-8 сотен обезьян. В основном, как я и ожидал, мелочь. Ну такая, зубастая, сильная, злобная. Большая часть сконцентрирована в 4 приплюснутых цилиндрах, полостях сооружений. Диаметр примерно 200 метров, полые. Видимо там, сравнительно тепло. Радиус дальности не позволял мне видеть все окрестности, но это какой-то промышленный или транспортный комплекс, с трубами коммуникаций, большими помещениями, переходами и подъемами. Я был наверху. Сейчас группа живых существ, про их расовую принадлежность не было сомнений, отправлялись по одному из ходов куда-то в северном направлении. Про быт обезьян мало что известно, но им определенно надо что-то жрать, так что это скорее всего группа охотников или разведки. 12. Подойдет. Дав им отойти от основного лагеря на расстоянии полукилометра, появился за их спиной и выпустил темника, велев тому не убивать, а кусать и калечить. Как только он напал на их колонну сзади, то есть почти сразу же, парень он у меня резкий, я появился в голове колонны и с оттяжкой ударил по голове переднего, отклонился от попытки уколоть меня второго, ранил его в живот, отшвырнул, следующего пробил копьем. Бил технично, расчетливо, жестоко. Достал шприц и принялся колоть всех, кто оставался жив. Получается, 9 обращаемых в гули тварей, остальных повредили слишком сильно. Ну, начало положено. Пока они проходили болезненный процесс с перехода в состав моей расы, проверил карты раба. Остаток не радовал, всего 9 штук, причем они мне в иных мирах ни разу не выпадали, так что шанс, что увеличу численность трофеями, невелик. Оперившись на стену, вызвал личный статус, пробежался глазами. Ага, 19 очков развития в запасе. Теперь, вкидываю сразу 4 очка в навык предводитель. Предводитель дворянства, твою мать. В голове шумит ветер и почему-то подергиваются зубы. Но беспокоит меня расход очков развития, остаток всего 15. Поглядываю на завершающих обращение гулей обезьян, смотрю, что получил в итоге. Предводитель 5 ур, интуитивный инстинктивный навык, позволяет управлять группой до 100 особей, равного или меньшего уровня развития или при условии превышения интеллектуального уровня, либо при сознательном согласии управляемых. Пассивно увеличивает харизму, увеличивает ментальную защиту. Пу-пу-пу. Про уровень будущих обращенных королей и йети, которые, кстати, перестанут быть королями, весьма спорно, даже при потере ими части способностей и показателей, они все еще круче меня. А вот то, что интеллект позволяет доминировать, хороший факт. На пробу достаю троих первых попавшихся крупных тварей и терпеливо жду, пока обратятся. За это время те девять горилл приходят в себя и, ввиду наличия вожака, меня, терпеливо ждут, даже своих не доедают. Что интересно, ощущаю их упростившиеся чувства, среди которых уважение к темнику, который пока ему не запретили, тихонько жрет невосставших обезьян. Значит, негатива между ними нет, нападения на себя не будут припоминать. Мораль у нежити упрощенная. Ждать пришлось достаточно долго, крупные обезьяны остались такими же крупными, однако пережили внешние метаморфозы. Чуть изменилось их телосложение, руки по-прежнему длинные, высыпалась часть шерсти, хотя в целом они остались белыми, головы скруглились. Показатели интеллекта действительно, от 2 до 4, зато солидный показатель инстинкта, до 10. Вообще я считал, что это взаимоисключающие показатели, у меня, например, такого вообще нет, но у многих гулей такое вижу не в первый раз. Но, главное, что они все еще опасны и сильны. Второй важный момент – лидерство темника. Они походили, пообнюхивали друг друга и споров у кого звонче яйца не возникло, тем более что мой старый громила имел уровень уже 49 и впечатляющие показатели. Не буду изображать из них командос, отправил их неспешным шагом, велел осторожно дойти до границ колонии, а конкретно к входу в один из цилиндров. Достал из своего бездонного инвентаря охотничий нож, несистемный, проверил, насколько он острый, намазал своей кровью, для чего опять пришлось прокалывать свою драгоценную шкуру. Блинком переместился в логово врага, где спала, кушала и изображала что-то вроде танцев с бубнами 40 приматов, которых, пользуясь невидимостью, я стал немедленно ранить по касательной, после чего бессовестно блинкнул в соседнее помещение, намазал клинок кровью и повторил свой ритуал. Подбегал, делал укол, израсходовал 5 шприцов, оставил только один на всякий случай, которые давали 100% результат, дальше орудовал ножом, тот срабатывал не всегда, иногда просто не пробивал шкуру, да и гарантировать попадание крови в кровь не мог. Тут было уже больше 100 тварей, половину из которых я зацепил, без передышки переместился в 3-й, а потом и в 4-й цилиндр комнату. Через 40 минут пришлось вернуться обратно, потому что я уже не чувствовал ментальную связь с основным отрядом, видимо, далеко забрался. Но вот, на моих глазах, здоровяки с пехотой добрался до первого цилиндра. Там обезьяны, оставшиеся таковыми, жестоко дрались со своими собратьями, которые уже обратились. Свежие гули тоже крайне сильны и опасны, но слишком тупые и не понимают, чего хотят по жизни. Возможно, обезьянам удалось бы побороть местный зомби-апокалипсис, однако, когда из трубы подтянулось сразу 4 громили, выжившие, как сказал бы Джон Сильвер, позавидовали мертвым. Громилы ранили, убивали, обращали или ели живых. Теперь волна шла по накатанной, поглощая комнату за комнатой, пока не уперлась в крепко задраенный медный шар, внутри которого находился недурно защищенный малый алтарь. В какой-то момент блинкнулся в отдаленную комнату, извлек из инвентаря оставшихся 2 громил и запустил их преображение в прекрасных рослых тупых гулей. Похоже, что мне сейчас понадобится вся моя заемная сила. Возможно, стоило нападение начать с алтаря, хотя бы потому, что в нем целых 8 гигантов, спасибо поиску живых, однако нападать с середины технически сложно, да и не факт, что я бы одолел охрану. А так, решая проблемы по мере появления, быстро обнаружил, что блинк внутрь шара невозможен, малый портал туда тоже не открывается. Ладно, план задавить их числом стал чуть-чуть невозможен. С другой стороны, они же не улетели от меня на воздушном шаре, драки так или иначе не избежать. Напрягая свой новый навык, оставляю 3 громил, включая темника, в зале с шаром, остальных ориентируясь на поиск живых, засылаю группами, во всех направлениях. Я хочу, чтобы за 10 минут в колонии не осталось никого живого, плюс будет время обратиться оставшимся 2 громилам. Так я зачищу весь лагерь, ну, кроме шара, тут сложнее. Осматриваюсь. Громадное помещение, основательно истоптанное и загаженное двуногими животными. Шар чуть приплюснутый, красивый, золотисто-медный, шириной добрых 20 метров в обхвате, имел только один вход, заводской люк, который сейчас плотно задраен, а в крошечное окошко беспокойно пялится какой-то урод из приматов. Окошко, наверное, можно разбить, но внутрь пролезть будет трудно, и это если не брать в расчет, что это все на высоте 4 метров над полом, лестница к люку убрана, как в средневековом замке. Шар крепко стоит на 8 опорах, что-то вроде искусственного камня или бетона, вмурован. Можно попробовать его раскачать. Силы у получившейся орды немерено, но они недостаточно хорошо организованы. Может, канат или цепь, а еще шар можно пробить. Не думаю, что он сверхпрочный. Идеально было бы проковырять дырочку и бросить туда бомбочку. В замкнутом пространстве ударная волна и шрапнель всех врагов положит с одного раза. Жаль только ни ковырялки нужной, ни бомбы у меня нет. Все потратил. Шейси, думай, Гуль, ты тот еще вредитель. Ломать не строить. К цилиндру идут куча труб из металла и технических шлангов. Наверху, некоторые из них оторваны и болтаются. Что это мне дает? Ну, дырки узкие, мертвую обезьяну туда не кинешь. По границам зала разбросано какое-то промышленное оборудование. На пробу блинкнул к нему, постучал, поковырялся. Ряд каких-то станков, давно пришедших в негодность. Клевец отбил у станка одну деталь, другую, патрубок. Из разбитого патрубка скупо потекла какая-то жидкость. Понюхал. Воняет солидолом, только значительно более текучее и черно-синее. Не застыло даже в местный минус. По идее это нефтепродукт, и он горюч. Другое дело, что его тут от силы половина литра. Погоды мне не делает. А что, если тут есть хранилище чего-то подобного? Понимая, что искать, принялся метаться блинком по соседним, спасибо карте, помещения, а мои громилы притаились возле шара. Внутри творилась какая-то магия, и этот факт меня не радовал. Вдруг подкрепление вызовут, или антинекротическую магию пустят. Мы тут такого не любим. Укушенные ранее обезьяны начинали восставать в нежить. Численность моих сторонников неуклонно росла. Я чувствовал, что их численность превысила мой лимит в 100, но гули за пределами численности не собирались творить что-то отличающееся от моего плана. Они жрали остатки товарищей и искали тех, кто останками еще не стал. Наконец, в одном из помещений я обнаружил никем ранее неценимый и никому не нужный вертикальный каплевидный бак, из которого, если открыть, силы во мне много, я его сломал, поворотный вентиль, лениво как густой кисель польется густая вонючая жидкость. Где там у меня зажигалка? В последний раз костерок в мире насекомых разжигал, а дом миллиона тараканов вообще не я поджег, этот Джим хулиганил. Пробую. Жидкость загорелась. Против моих опасений она не вспыхнула, а напротив, горела лениво и слабо, зато безбожно чадила. Всполохи огня не больше 3 сантиметров от густой плотной жижи, жар дают слабый. Мда, какая-то мысль не давала мне покоя. Ах да, блинк не работает внутрь шара, скорее всего работает защита алтаря, но снаружи нет ограничений, а портал сработает впритык к корпусу. Переместился блинком к верхней части бака, нашел большой окаменелый шланг, который еще оставался целым. В глазах моих блеснул огонек, не сулящий ничего хорошего остаткам обезьяньего племени. Все-таки это техника и промышленное оборудование. Да, чужое и иномирское, но вы, чертовы обезьяны, а я хоть и бывший, но человек. И я вам сейчас покажу Кузькину мать. Бердыш, в один взмах рублю шланг, заглядываю внутрь. Там алтарь, сложенное из черепов объединение магии природы, смерти, крови и камня. Фонит магией так, что глаза режет. Меня заметили почти в ту же секунду, и точно в дыру полетела острая ледяная сосулька толщиной в руку. Не уходя с верхушки шара, формирую портал. В этот раз осторожно и неспешно, основательно, вдумчиво. Портал наклонный, под 45 градусов, одна сторона висит, касаясь пола возле емкости с уже лениво горящей жидкостью, вторая также висит, но чтобы нижний край круга точно позволял жидкости стекать точно в технологическое отверстие и в шар. Таким образом мой небольшой портал черпает жидкость, вытекающую из хранилища, и льют прямиком в шар. Причем это счастье слабо, но вонюче полыхает. Такой своеобразный водопад, строго вниз, к моим новым друзьям, которые не пускают на вечеринку. Потекло. Жидкости не думало потухать от того, что совершает свой сложный маневр. Внизу кто-то нечленораздельно и громко завизжал. «Добро пожаловать в мир людей, твою мать, канистра!» У меня в инвентаре была простая 5-литровая канистра с 92-м бензином. Такая заначка на случай, если машина заглохнет, сам такую иногда возил. Она не сделает особой погоды, но я извлек ее, отвинтил короткую крышку, зачем-то понюхал и, не разливая, горлом вверх уронил в шар. Гром ухнуло, пыхнуло, кто-то опять завизжал. Раздался грозный и режущий слух голос. «Как смеешь ты, чужак, вмешиваться в волю великого Цаньдуша, духа охотников, нашего великого предка, сына самого великого прародителя? Поклонись, и ты получишь пощаду. Мы можем даровать тебе кровь духа охотников, пробудить в тебе истинную расу». Слушал вполуха. Совершать эволюцию наоборот не входило в мои планы. К сожалению, огонь внутри горел слабо. Не знаю, виной ли тому морозная магия, которой они пытались потушить лужу огня, или он просто не слишком горюч. Но 5 литров бензина дали этой горящей луже лишние несколько секунд, за которые огня стало чуть больше, а я дождался начала основного эффекта. Дожарить их мне не удастся. Зато горит вонюче, дыма дает много. А кто боится дыма? Правильно, животные и живые. А кто не боится? Нежить. Огня становилось больше, обезьяна внизу, которая трандила на системном, плавно перешла к ругательствам. Я обновил свой малый портал, хладнокровно наблюдая, как в зал возвращается мое воинство. 2500 рыл, и это еще не конец. Игрок, вы инициируете веру в себя. Представители вашей расы испытывают эффект массовое восхищение лидером. Это потому, что я сижу верхом на медном шаре, откуда летят матюки и лупит ледяная магия, которая не срабатывает против моей, нефтяной. «Эй, ушлепки!» – заорал я в дыру, все еще сидя в стороне от направления ледяных атак. «Это, мать вашу, Газпром, тут вовсю мечты сбываются. Повторно предлагается сформировать ересь веры Гули. Уровня для формирования веры и инициации потенциального божества недостаточно. Гуль Леонид Перворожденный назначается главным администратором создаваемой ереси, может быть изменено». Уцепившись в одну из труб, смотрел на сообщение. «А что, раньше предлагала? Может, когда я в отключке был? Недостаточно? А что, бывает достаточно? Да нет, расходы, 10 000 маны, будет изъято из хранилищ. Да, чего стесняться, я уже царь, почему бы и жрецом не побыть? Тем более, что это дает возможности в управлении алтарем, наверное. Правда, этот, чужой, и я планировал его тупо уничтожить. Какой бы там ни был внизу крутой колдун, если не смог сразу потушить огонь, а он получает и получает подпитку, рано или поздно приходит кирдык, он тебя достанет. Да, это потребует времени, продавить защитные барьеры, силовые и магические щиты, сферы, прочие фокусы. Как бы там ни было, помочь могут только специализированные артефакты, против огня и дыма. Дым вовсю валил из отверстия, значит, внутри его очень и очень много. Дым будет травить любого, кто дышит. Ну, если акваланга нет, конечно. Через 4 минуты обозленные обезьяны, даром что неразумны, и сами это поняли, судя по тому, что люк со скрежетом распахнулся, и они ринулись в атаку, прямо в пасти моей только что созданной паствы. Я получал кучу сообщений об добровольном обращении в мою ересь. Второй инвентарь. В бой не полезу, но у меня тут есть модное ружье. Не знаю, как им можно управляться без моих 15 силы, но даже у меня получалось туго. Бандура длиной с противотактовую винтовку и похожим функционалом. Предохранитель. Досылаю патрон, приклад к плечу, смотрю в мутноватый прицел. Бжах, отдача чуть не столкнула меня со сферической поверхности. Зато первый из бегущих гигантов рухнул. Сообщения за него я не получил. Жаль. Один из уже не совсем чтобы белых, подкоптились, нападавших обернулся и оскалился, творя руками какую-то магию. Эманации силы, жажды крови, льда перескакивали между его пальцами, пока я вернул задравшийся вверх ствол, сместил на него точку в прицеле и вжал широкую спусковую скобу. Бжах, моя магия оказалась быстрее, хотя и его сорвалась с пальцев и через мгновение окутала меня. Мне было плохо, прилетело системное сообщение про магические каналы повреждены, каналы ЦИ отсутствуют, сердце повреждено. Стиснул зубы, не дал оружию упасть, вернул его в инвентарь. Теперь просто смотрел. Темник, вот это был красавчик. В последний момент извлек копье и проколол кинувшегося на него короля, укусил, отшвырнул и сцепился с еще одним здоровяком. Несколько запоздало призывал помоечника, тот появился перед шаром прямо в воздухе, на высоте нескольких метров, неловко шлепнулся, мысленно я извинился перед ним за свою криворукость, но тут же накинулся на одного из подраненных со спины. Еще через секунду толпа низкоуровневых гулей накрыла эту массовую драку, и мне пришлось тупо ждать, охреневая от того, что с моим сердцем творится какая-то дрянь, а сражением вообще никто не управляет. Кто-то из гигантов грозно заревел. Вот как теперь понять, где свой, где чужой. Отдышавшись и не дожидаясь предсказуемого финала, попробовал совершить блинк к алтарю. Получилось. Собранное из нескольких сотен черепов сооружение, наполненное враждебной мне магией, знакомо выпускаю магические протуберанцы, а система меланхолично сообщала, ментальное воздействие отклонено, магическое воздействие отклонено. Сквозь алтарь я чувствовал чужую, далекую, но ощутимую волю разумного злобного существа, которое без слов угрожало и обещало прийти и прибить меня как комара. По ту сторону кто-то был, да и плевать на него. «Приходи, мне есть чем ответить», – пробормотал я. Внутри шара было безмерно душно, плохо видно, но от самого алтаря как будто исходил уверенный красноватый свет. Соединение, синхронизация, расчет. Вы можете уничтожить малый алтарь, получив 116-233 опыта. Разрушение должно быть произведено лично и системным оружием. Осквернить алтарь. Алтарь будет обращен в ересь Верагули. Иные бонусы кроме обращения не будут получены. Поменять принадлежность алтаря недоступно, недостаточно ресурсов, нет посвящения Богу. Навык создатель, недоступен, недостаточно ресурсов, нет инициации. Рассмотрите и выберите вариант, описание последствий недоступно. Ясен перец, оскверняю. Глава 14. Поездка. Все разом стихло. Стихли дерущиеся, стих огонь в шаре, который почти подобрался к алтарю, но тот его словно отталкивал, стихли крики, шелест, топот, звуки ударов. В наступившей тишине система выдала мне сообщение. Успешно. Малый алтарь обращен в ересь Верагули. Привязка. Гуль-царь Леонид, верховный жрец ереси Верагули. Доступ к алтарю уровня ограниченное. Функционал. Единоличный. Привязка иных администраторов отсутствует. Тишина. Руки дрожат, ноги тоже, глаза слезятся, в горле сухая домна. Ну, это от обилия дыма. Встал. Критически осмотрел алтарь. Раньше он был пирамидой черепов крупных животных и людей, выглядело как будто с них только что неаккуратно содрали кожу, кругом потеки крови, жилы какие-то, кажется, даже запах порванной плоти. Система не предложила мне что-то поменять по дизайну, но изменила его сама. Это та же пирамида, но однотонная, будто вылитая из бело-голубоватой керамики и фанила честной, спокойной, даже в чем-то торжественной, некротической энергией. Получается, алтарь помнит, чей он, и обезьяны помнят, те, которые его установили, но он стал меняться под новую для себя ересь. Покопался в настройках алтаря. Тут есть забавная функция, возродить старшего администратора и шкала маны для этой функции. Кажется, я только что узнал секрет выживания старика. Он вовсе не самый ловкий, везучий и за 200 лет ни разу не погиб, все куда как проще, его возрождал алтарь мертвой богини Тень, вот и все. А еще новый маломощный алтарь взял и без затей обратил всех укушенных в гули, поэтому прекратилась драка. Там больше нет врагов, а только свежеобращенные гули. С этими мыслями выбрался из шара и оглядел здоровенную толпу нежити. Сотни глаз, практически не мигая со всей серьезностью смотрели на меня, а я не был настроен толкать длинные речи. Тем более, кто их поймет, если почти все здесь человеческого не знают. Вместо этого пересчитал образовавшихся громил. Обратились все, кроме двух подстреленных мной, в том числе злобного жреца. Ну и хорошо, может, с ним бы проблемы были. Итого теперь у меня 11 крупногабаритных гули, плюс темник. Карт раба у меня 9 и теперь я последовательно закинул 9 громилам щепросы, которые они без колебаний приняли. Помогало мне, конечно, харизма и интеллект, потому что по размеру и силе они меня здорово превосходили. 11 минус сюда 9, осталось двое, явно бывший король и йети. Остальное просто. Затягиваю свой новый карточный набор в карты, помоечника, темника. Смотрю на бывшего короля, а теперь гуля громилу высоких показателей. Охраняй алтарь и никуда не ходи. Не факт, что он меня понял. Ну и хрен с ним. Лезу в настройки алтаря. Ага, вот оно, назначить охрану алтаря. Охрана получает подпитку от алтаря, не может покидать пространство в радиусе, назначьте дальность. Количество охраны, до 1000 единиц. Круто, можно было бы целую армию прописать. Мелочевку все равно не в состоянии перегнать в теплые пещеры. Закидываю всю низкорослую паству в статус охраны, настраиваю, ставлю дальность в 400 метров. Заодно не будут больше бегать по льдам, людей пугать. И алтарь мой постерегут. особенно от своих бывших сородичей, те наверняка пришлют команду мщения. Вот они пусть и подружатся, отряд планеты обезьяны более 300 голодных гулей под управлением двух громил, оставил ждать меня сколько придется. Усталый, разбитый, обезвоженный, совершил блинк на поверхность, где меня тут же пошатнуло порывом метра. Погода испортилась, был жуткий буран, густо и много летела мелкая поземка. По идее стоило взять Джима, забуриться в первую попавшуюся пещеру, отдохнуть. Короче, не моя история. Я сел за руль и погнал, что называется, по приборам, гонял чувство маны и поиск живых. Правда, это не помешало мне влететь в нагромождение торосов, так что мы, я и дремлющий на пассажирском кресле прибуханный техногоблин, чуть не перевернулись. Удар, разворот, передние колеса вскакивают на льдину, я зверски клацаю зубами и по инерции бьюсь головой о руль. Резво загнал Джима в призыватель, персональную волшебную лампу, чтобы не услышать 50 эпитетов на гоблинском, русском и системном о своих навыках водителя, тряхнул головой, вылез из машины, призвал ее в карту. До сих пор привыкнуть не могу, такую громадную махину, раз и в карту. Перебираться через торосы было лень, совершил серию блинков, когда получил странное сообщение. Малый алтарь предлагает переместиться к маяк 1 за 550 маны. Да нет, забавно, у меня теперь чуть упростилась логистика, учитывая, что я условно, один, согласился и немедленно оказался в пустом темном доме, в своем новом жилье. Ну как новом, вторичный рынок, ремонту 200 лет, прежние хозяева умерли и теперь покоятся в подвале, в нише. Такая тут традиция, мне Тара рассказала. Поскольку оказался в большом слегка захламленном холле, отряхнул ноги от снега и поднялся на второй этаж, в спальню, где немедленно завалился спать в гнезде. Утро. Проснулся усталым. Сердце по-прежнему болит, хотя системных сообщений об этом нет. Ладно, меняю облик на Патрика, сердцу сразу становится лучше, проверяю одежду и снаряжение. С носимым инвентарем в поход можно с любой момент. Невидимость. Блинк, блинк, блинк. Усаживаюсь на стул перед лавкой Тары, скидываю невидимость, жду, чтобы она появилась. Это похоже на какую-то игру. Теперь она делает вид, что не заметила меня, возится в лавке. Жду. Когда ей надоедает прятаться, она появляется, кивает как старому знакомому. Чего желает мой господин? Чая, кофе, чего-то теплого и безалкогольного. Есть теплое баранье молоко. Есть грибной отвар, горячий, заваривается. Давай молоко. Она наливает, садится, долго смотрит на меня. Я думала, ты ушел на разведку искать логово обезьян, говорит она с грустью и легкой обидой. Все. Что значит все? Передумал. Испугался? Бояться не стыдно. Хотя, нет, все означает, что обезьян больше нет. Портал, который они использовали для перемещения своих, захвачен. Кем захвачен? Да есть там один козел. Ты его не знаешь. Помню, что я в теле Патрика. Как такое возможно? Отхлебываю молоко. Оно мерзковатое, отдает животным, хлебом, но в то же время бодрит. Я полон сюрпризов, сам от себя офигеваю. Скажи лучше, ты и правда хочешь поехать со мной искать последний погасший алтарь в какие-то неведомые земли? Так сказал старик. С каких пор тебя волнует его мнение? Я спросил не так, не говорил, что этого хочу я, не говорил, что это нужно, чтобы найти алтарь. Я теперь его с высочайшей вероятностью почувствую с дистанции в несколько километров, как чувствовали обезьяны, не говорил, что исполню свое обещание взять тебя, но, мне важно твое собственное мнение и желание. Теперь она крепко задумалась. Ты и правда победил ужас туннелей, хищных монстров обезьян? Да, потребуются доказательства, но, если это так, за это мой народ очень обязан тебе. Мы сделаем все, что ты попросишь, я сделаю. Мы не в суде, доказательств не будет. И опять же, я говорил не об этом. Мое утреннее козье, в смысле баранье молоко, почти допито. Вчера в пути мы с Джимом изучили карту, рассчитали маршрут. Словом, если там нет лютого бурана, я собираюсь покатиться в направлении своей цели. И вот теперь в раздумьях. Вчера сгоряча ляпнул, что возьму тебя с собой. Сегодня ты какую-то пургу гонишь. Это вообще, чтоб ты понимала, так не работает. Если ты хочешь ехать, то ты должна писец как сильно этого хотеть, чтобы желание твое разрушало все преграды, вплоть до того, чтобы ты нож к моему горлу приставила. Уговаривать тебя я не намерен. Если я нравлюсь тебе как мужик, тут то же самое, ты должна невероятно меня хотеть и жаждить во всех своих частях тела, всеми и по всех, чтобы желание твое опять-таки сносило мозги, твои детские страхи, комплексы, моральные барьеры, чтобы тебя несло как ураган. И, угадай что, уговаривать тебя я не стану. Понятно, спасибо за молоко. Привет старику, я погнал. Учтиво раскланившись, отдал чашку из-под молока, встал и побрел в направлении ворот, которые вели прочь из города. Вообще-то я ими принципиально не пользовался, у меня на такой случай блинк есть. Руки в карманах комбинезона, бреду неспешно, пускай переваривает. Патрик, что ты за человек, такой, заставляешь за собой бегать? Девушка после пары секунд задумчивости вынырнула из-под прилавка, догнала и мягко схватила за руку. Я молчал, давая ей возможность выразиться более понятно. Да, хочу поехать с тобой. Я охотница, дочь лабиринтов и туннелей. Мне скучно торчать в лавке и торговаться за медный грош. Ты прав, мне дела нет до слов старика, но это могло бы стать самым большим приключением в моей жизни. И последним. Понимаешь? Пусть так, возьмешь меня с собой, да, раз уж обещал, но чтобы без нытья и слушалась. Погнали, слушаюсь мой повелитель, но мне нужно домой, собрать вещи. Это у тебя инвентарь всегда с собой, а мне следует переодеться. Я крякнул от неожиданности, нахмурил брови и дал час, после чего, ищи ветра в поле. Уселся снова у ее лавки, принялся ждать. Вообще я всех этих ожиданий не люблю, и на войну, как правило, отправляюсь один. Конечно, с доводами старика был отчасти согласен, если когда-нибудь в их мир вернутся боги. Кстати, надо бы узнать, что для этого требуется, спросит с остатков местных. С другой стороны, это все не мои проблемы, у меня свой мир, там сейчас жопа творится. Вот где она ходит, не знаю, как она уговорила Джима, но он переместился назад и раскинулся там сразу на трех сиденьях. КамАЗ Булат изнутри, вытянутый, довольно тесный салон, где пара кресел за водительским рядом были лицом по ходу движения. Еще четыре пары друг напротив друга и возможностью посматривать в окно бойницу, если ехать как положено, сидя. Техногоблин прицепил себя ремнем, чтобы не упасть, пробурчал, что он в этой ледяной пустыне уже все видел, извек и открыл себе пиво, по-свински уронив крышку на пол. Взял из бардачка солнцезащитные очки, такие же дал девушке, чтобы она не заработала снежную слепоту. Первое время ехали молча. Я примерно посчитал, что расстояние в 4,5 сотни километров мы может преодолеть за полдня, если не будем сильно тормозить на объездах торосов и при условии, что не попадется щель в пару метров, способная здорово подгадить. Времена года и сезонность в этом мире отсутствовали, лед нарос подозрительно равномерно. Интересно было бы посмотреть на него до всех этих дел. Ты была на поверхности раньше. Охотники и искатели иногда выходят наверх. Там очень холодно и сильный свет. Нам там неуютно, непривычно, а также там водятся ледяные волки, могут напасть. А на кого охотятся эти волки? Ищут леммингов, овцебыков, незадачливых путешественников, птиц. У вас есть птицы, а что тут такого? Осторожно расспрашивал ее про их мир, наводящими вопросами повернул к истории, к последней войне. В какой-то момент она поняла, куда я клоню. Почему ты спрашиваешь меня об этом, чужак? Ты заметила, что... Когда злишься, называешь меня чужаком, потому, что в вашей со стариком истории есть большая дыра, загадка. Вот пришла к вам беда, армия бога машин. Если точнее, то она тут и была создана, но не суть. Хоп, в следующий момент боги стали падать, и последние из них взяли и самоубились, а мир постигла вечная зима. Хоп, и вы выживаете внутри больших сугробов, которые покрыли буквально весь мир и постепенно стали еще больше. Знаешь... Чего тут не хватает? Чего же? В этой истории дыра размером с вагон. Что случилось с адептом бога машин, главным проводником этого местного апокалипсиса? Представь, насколько крутым он был, что смог в одного заварить войну. И в какой-то момент он, судя по вашим ответам, вышел покурить на свежем воздухе и замерз в ледышку. Чушь, что-то должно было его убить или изгнать. Именно эта информация мне нужна. Ну и большой алтарь, чтобы вернуться домой с этим бесценным знанием. Ну... Может наладить с вами коннект на взаимовыгодных условиях.